Два вопроса приходят ей на ум каждое утро. Много ли бутылок покупает он ежедневно в этом квартале? И кто таскает тележку, он сам или собака? Собаки здесь честно зарабатывают свой хлеб. Лохматые степенные твари ростом с теленка. Обычно они развозят молоко. Разумеется, любопытство это не настолько сильно, чтобы из-за него вставать с постели. Оно, пожалуй, скорее равнодушно, до такой степени равнодушно, что неизвестно даже, можно ли назвать это любопытством. Просто где-то в мозгу возникает вопрос, причем возникает чисто рефлекторно, вызванный определенными звуками, то, что называется внешним раздражителем. Потом снова приходит безразличие ко всему. Когда-то она очень любила собак. Собак, теннис, вообще многие вещи. Но что вспоминать прошлое? В прошлом было время, когда вся жизнь казалась ей интересной. Оно, это прошлое, вообще уже как бы не существует, наглухо отделенное от нее стеной одного единственного воспоминания, которое гасит все остальные, как молния гасит звезды. Вспоминать ей просто нельзя. Сегодня светило солнце, и она опять подумала, что хорошо бы вылезти в окно и перевеситься через жёлоб, чтобы увидеть, наконец, Маршана и его предполагаемую собаку. Потом крики и дребезжание колес внизу утихли, стало опять слышно, как под самым окном ходят по водостоку голуби, урча и дробно и деловито перестукивая по железу клювами. Рама окна, устроенная на горизонтальных петлях, как крышка ящика, была поднята на подпорку, за нею синело бледное небо Фландрии. «Как здесь свежо в середине лета», — подумала Беатрис, зябко натягивая на плечи простыню. «И они еще называют это жарой. День, кажется, обещал быть безветренным. Но здесь, наверху, дул легкий утренний ветерок, пробираясь в окно и обвивая прохладой щеки. Ярко светило солнце, ворковали голуби. В такие утра можно иногда поверить на час-другой, что жизнь действительно хороша». Беатрис попыталась задремать, но сон уже не шел. Вздохнув, она перевернулась на живот и прижалась щекой к подушке, одним глазом глядя в окно. В светло-синий прямоугольник неба наискось вбежала острая белоснежная стрела с крошечной, едва различимой серебряной мушкой вместо наконечника. Самолет шел так высоко, что звука его не было слышно. По-прежнему, словно тихий крупный дождь падал на крышу, стучали по водосточному желобу лапки и клювы голубей. Где-то внизу заиграло радио. «Нужно вставать», — подумала Беатрис с привычной тоской. Впереди лежал долгий, ничем не заполненный день, и нужно было решить, что с ним делать. Впрочем, да, вчера она собиралась навестить Клариту Эйкинс. Может быть, у той есть какая-нибудь работа? Мансарда состояла из двух комнат. Вторая служила гостиной и спальней, а первая, куда открывалась дверь прямо с лестничной площадки, была приспособлена под кухню. Там была раковина, и из стены торчал газовый кран, соединенный со стоящей на полке маленькой плиткой. Тут же в углу, за повешенной на веревке мохнатой купальной простыней, стояла ванна, допотопное жестяное сооружение. Наполнять этого урода и потом вычерпывать воду обратно в раковину было очень хлопотно. И единственной хорошей стороной этого было то, что туалет в таких условиях отнимал массу времени, того самого времени, с которым она не знала, что делать. Беатрис вытащила ванну из угла, размотала резиновый шланг и, надев его на кран, пустила воду. Пока ванна наполнялась, она успела убрать в спальне. После купания позавтракала, оделась. На все это тоже понадобилось время. В 12 часу она вышла из дому и медленно направилась к парку Сен-Кантнер. В Брюсселе она совсем отвыкла от городского транспорта. Времени ей всегда хватало. Город, по сравнению с Буэнос-Айресом, был невелик. Если не считать окраин, посещать которые Беатрис не любила, практически из любого района можно было добраться до центра, совершив приятную прогулку пешком. По странной иронии судьбы, отель «Разбитых сердец» со своим более чем богемным населением помещался в одном из самых респектабельных мест буржуазного Брюсселя, недалеко от Буа-де-ля-Камбр. Дом принадлежал какой-то старухе-аристократке. Года три назад владелица, живущая в провинции, из благотворительных побуждений отдала его для бездомных студентов. А потом то ли управляющий там оказался очень уж снисходительным человеком, то ли вообще патронесса не давала на этот счет определенных указаний. Постепенно в доме, помимо студентов, начали селиться люди совершенно посторонние. Какие-то художники, непризнанный писатель, безработные журналисты. В одной комнате иногда ночевал камевояжер из Антверпена, в основном, за исключением торговца. Дом был населен молодежью самых разнообразных и не всегда определенных занятий. Отелем «Разбитых сердец» его прозвали уже давно. Разбитые сердца из старожилов, было их человек 20, находились между собой в более или менее дружеских отношениях, хотя часто ссорились из-за любого пустяка. Когда рыжая Эйкинс, одна из первых обитательниц отеля, выгнанная в позапрошлом году с медицинского факультета, однажды привела к себе в гости Беатрис, соседи приняли аргентинку как еще одно разбитое сердце. Проявленное ими гостеприимство ее даже испугало немного. «Пока не обзаведешься комнатой и прочим, — сказал ей какой-то бородатый парень, — можешь спать со мной. У меня матрас настоящий Симмонс. Видела рекламы? Не стану отрицать, что он куплен на блошином рынке, но блох в нем нет». Беатрис так и не поняла, в шутку это говорилось или всерьез. Во всяком случае, разбитые сердца не вызывали в ней большой симпатии. Исключение там составляла сама Клэр Эйкинс, Клара или Кларита, как называла ее Беатрис. С нею они почти подружились. Клэр не была любопытной и никогда не пыталась узнать о своей новой приятельнице больше того, чем та считала нужным о себе рассказать. Из-за двери, когда Беатрис постучала, отозвался мужской голос. Она вошла, секунду помедлив. Клэр не было. Вместо нее в комнате сидел поэт Жюльен, тот самый бородач, что предлагал ей когда-то свой матрас. Впрочем, позже оказалось, что черт не так страшен, как старается выглядеть. «Ха! Явилась невинная Додо!» — сказал Жюльен, рассеянно глянув на нее и продолжая рыться в книгах. «Салют, старуха! Никогда бы не подумал, что Эйкинс может читать подобное дерьмо. Ты к ней? Садись, она скоро будет». «Да нет, я, наверное, пойду», — нерешительно сказала Беатрис, стоя в дверях. «Просто хотела узнать насчет работы». «Да ты заходи, садись. Что у тебя за идиотская манера держаться? Точно все время ждешь, что тебя изнасилуют, и еще не решила, как быть». «Придержите ваш проклятый язык», — холодно посоветовала Беатрис по-английски. Французским она еще не овладела настолько, чтобы на нем ругаться. Кроме того, ей всегда казалось, что именно по-английски можно с наибольшим эффектом обругать человека, оставаясь в рамках приличий. «Сори!» — примирительно отозвался Жюльен. Разговор перешел на английский. «Серьезно, Додо, в тебе ощущается глубокая неудовлетворенность!» Беатрис присела на подлокотник кресла, держала руки в карманах куртки. Обижаться было бессмысленно. «Хочешь выкурить настоящую египетскую сигарету?» — спросил Жюльен. «Чистый табак, без травки». «Нет, спасибо». Поэт с мечтательным видом поскреб в бороде. Одет он был в сандалии на босу ногу, синие, как и на Беатрис, джинсы, и черный, несмотря на жару, шерстяной свитер.